«Мисс Тангет», — возмущался он. «Да, но ведь они ее нам вернули», — добросовестно пояснял первый. «Ну и что же из этого? Мы ведь их об этом не просили», — спокойно парировал Жан. Толпа грохотала, французы любят шутку. Товар распродавался легко. А третьим событием была история бедного Фифиса. Это уже мировая сенсация. Дело в том, что одному профессору медицины, крупному французскому ученому, проводившему опыты над животными, понадобилось испробовать свою вновь изобретенную сыворотку на собаке. Поймав где-то на улице приблудившегося фокстерьера, рассеянный профессор привел его в свою лабораторию и сделал ему прививку. До сих пор все шло благополучно, однако безутешная владелица пропавшего фокстерьера вскоре разнюхала эту историю и подала на профессора в суд. Парижане заволновались. Это каждой собаке может грозить подобная опасность. Сердобольные хозяйки всех этих Жужу и Бижу проливали горючие слезы над судьбой фокстерьера, прижимая к сердцу своих любимцев. «Повр Фифис, бедный Фифис!» — рыдая, восклицали они. Поймав профессора где-то на улице, они забросали его камнями. В письмах откровенно угрожали его жизни. Консьержки, лавочницы, молочницы и домашние хозяйки требовали для него суда линча. За профессора вступилась пресса, ведь это же на пользу человечества. Газеты раздували мировой пожар, печатались статьи знаменитых собаковедов, собаководов и собакопромышленников. Лучшие умы Франции в течение целого месяца были заняты этим вопросом. Газеты давали интервью с самыми неожиданными лицами, вплоть до владельцев колбасных фабрик. Опрос был всенародный, как плебисцит. В кино показывались картины, воспроизводившие опыты над собаками, причем посетители делились на два лагеря — «за» и «против». Показы этих картин обычно заканчивались драками. Парижане были возмущены до предела. Собирались огромные средства для общества защиты животных. Какой-то старый маркиз пожертвовал собакам свое огромное поместье с особняком в 46 комнат. Если бы половина этих слез, пролитых над судьбой Фифиса, была пролита над судьбой Ля Гель Кассе, если бы четверть этих собачьих денег была отдана в распоряжение тех несчастных «бедные инвалиды войны», проливавшие свою кровь за отчизну, были бы до самой своей смерти обеспечены материально. Но таков Париж. И в день взятия Бастилии 14 июля, когда народ танцует на всех площадях и по Шан-Зализе, утром двигается обычная в этот день демонстрация, ее и на этот раз торжественно открывали везомые в колясочках и ведомые под руки слепые, изуродованные инвалиды «Ля Гель Кассе». Эту историю с Фифисом я рассказал специально для того, чтобы дать понять моему читателю ту особую прособачью атмосферу, которая царила в Париже в те дни, когда со мной случилось это весьма незначительное происшествие. Впрочем, все по порядку. Я в то время жил в Пасси. Рядом со мной, буквально за моим домом, начинался знаменитый Булонский лес, краса и гордость парижан. Бесконечное пространство хвойного и лиственного леса в самом центре города, где можно укрыться от летнего зноя в тени деревьев, гулять, кататься верхом или в собственной машине. Десятки и сотни километров асфальтированных прекрасных дорог, рестораны, дансинги, старинные замки, французская аристократия, обедневшие и вымирающие, почти все уже давно проданные американцам. Словом, все удовольствия мира, вплоть до фавнов, блуждающих в чаще леса и пугающих непристойными жестами замечтавшихся гувернанток и бон. У меня была собака. Это была белая красавица, боксер, с единственным пятном в виде коричневого монокля вокруг правого глаза. Звали ее Долли. У нее был, в общем, спокойный характер, и когда мы с ней приходили в кафе и садились за столик прямо на улице, она непринужденно вскакивала на стул и сидела, окидывая публику полным достоинства взглядом. Когда к нам подходил гарсон, чтобы принять заказ, я неизменно сперва обращался к ней, как к даме. «Что вы хотите, Долли?» — спрашивал я. «Гав!» — коротко и выразительно отвечала она. На собачьем языке это означало «бриош», то есть «сдобную булочку». Я заказывал, гарсон подавал, Долли скромно съедала свой бриошь и продолжала спокойно сидеть, разглядывая соседей.